Глава 7. Лера. «Лер, с тобой хоть фильмы снимай», — вздыхает подруга, судорожно держась за руль. «Да пипец!» — я улыбаюсь ей во все 32 зуба. «Тебе-то что? Ты всего трэша не видела». Я такая, захожу на их совещание, а там одни мужики. А я как последняя стерва, да еще и голоском таким приторным, говорю этому Артему, что он забыл нашу дату. 2 месяца, прикинь? Видела бы ты его глаза. Он меня в своих кошмарах теперь видеть будет. Так-то. Тебе опасно переходить дорогу, подруга, хихикает Люба. Да уж, подтверждаю я. Жду от тебя потом подробностей, сказала она, когда высадила меня у дома. Конечно, ты все узнаешь самое первое. Но не факт, что я буду живая при этом. Но ему нужна модель для своего ролика. Поэтому, думаю, отделаюсь только хмурым взглядом. И представила себе, как этот взгляд смотрит на меня, и сразу стало не по себе. Ладно, я домой, созвонимся. И, довольная собой, на бешеном адреналине поплела к подъезду. Причем туфли у меня были в руке, и я шлепала босиком. Навстречу мне вышел дядя Миша и встал как вкопанный с полнейшим недоумением на лице. Его вид еще больше развеселил меня. И я согнулась в истерическом смехе. Со стороны, конечно, смешная картина вырисовывалась. «Девочка моя, когда тебе говорил, что нужно мужика найти, я не это имел в виду». Он показал на меня рукой, точнее, на мой внешний вид. «Лера, надеюсь, не на панель ты ходила?» И прицокнул языком. Я громко выдохнула, и у меня от смеха аж щеки заболели. Но я все же взяла себя в руки. «Дядь Миша, сплюньте. Эта маскировка была для конкретного человека, чтобы проучить его и не более того». Я улыбнулась ему и покрутилась вокруг себя. Я теперь понимаю, за что актеры такие деньги гребут. Это тяжелый труд — притворяться кем-то другим. Его лицо сразу разгладилось, и исчезла хмурая морщинка между бровей. «Ну ты даешь. Надеюсь, тебе за такой цирк ничего не будет?» — опять настороженно спросил он. «С этим человеком мы теперь квиты», — успокоила я его. «Ну тогда беги домой, а иначе привлечешь к себе ненужное внимание в таком платье, как тряпка на быка». Ты ведь знаешь местных старух, им только дай повод посудачить. Они тебе такую репутацию здесь сделают. Так, мама, не горюй, — запричитал он и иронично помахал метлой, якобы сметает меня в сторону подъезда. Все, убежала. В припрыжку поскакала и помахала на прощание рукой. Зайдя в квартиру, я кинула туфли в угол, прошла до дивана в гостиной и рухнула. Вот это денек. Я аж встрепенулась, когда раздался телефонный звонок. Мобильник я оставила дома, так как не брала с собой сумку, а на этом платье карманов не предусмотрено. Лениво встав с дивана и взяв телефон, я тупо уставилась на номер звонившего. Что-то мне подсказывало, что это звонит Артем. Недолго думая, я приняла вызов. «Слушаю», — ответила я ровным тоном. «Я тоже слушаю», — прозвучал грозный голос. «Ты понимаешь, что ты натворила?» «А что я натворила?» Как ничем не бывало, парировала я. В трубке повисла тишина, но думаю, что он настолько сейчас в гневе, что слова подобрать пытается. Но почему меня это так забавляет? Это была крупная сделка. Мне пришлось сказать, что ты моя невеста, так как они чтят семейные ценности и не поняли бы этого цирка. Слышно было, как он это процедил, но держался достойно. Я тебя тоже не просила вмешиваться в мою жизнь, а сама уже не улыбалась. Данная ситуация в одни ворота меня тоже не устраивала. Он первый полез в мою семью. Теперь мы квиты, и на этом закончим разговор. Завтрашняя сделка состоится, можешь не переживать. Не дав ему что-то опять мне сказать, просто повесила трубку. Вот что за мужчина? Взбесил в 2 счета. Только я собралась в ванную, как мне приходит сообщение от него. Хочется тебе рот скотчем заклеить или выпороть как следует. Ого! И у меня картинки сразу перед глазами, как он меня сгибает на своих коленях и собирается выпороть. Внизу живота скручивает волна возбуждения, и я просто машу головой в разные стороны, чтобы отогнать эти видения непристойные. Да, дожились. Давно у меня мужчины не было, вот гормоны и шалят. У меня как такового опыта-то тоже нету. Был один парень, думала любовь, а получилось, что хотел, чтобы я дома сидела, на него драгоценного смотрела и чулочки вязала. Я не против, конечно, стать домохозяйкой, но чтобы я сама этого захотела, а не под гнетом убеждения. Многого хочется, но ничего не получится. В ответ ему написала и пожалела. Вот зачем сама драконю? Хотя внутри сидит стервозина, которая хочет так делать. На мое ответное СМС он ничего не отвечает. Ну и ладно. Итак, сегодня нервы на пределе. Откладываю телефон и все-таки плетусь в душ. Мне сейчас нужен релакс и еще поработать. А то с этими играми и без работы можно остаться. Через час я вся распаренная и довольная жизнью выплываю из ванны. Сразу бреду на кухню и варю себе кофе свежесваренное. Вот это кайф. Смотрю на телефон и вижу, что мигает. Это уведомление, что есть непрочитанное сообщение. В глубине души я уже знаю, от кого оно. И с улыбкой на губах беру телефон и открываю сообщение. Язва мелкая. И чуть не давлюсь кофе. Вроде взрослый мужчина, а все равно хочет за собой последнее слово оставить. Не на ту нарвался. С ухмылкой завалилась на диван и начинаю усердно думать. Что можно такого написать мужику, чтобы он своим ядом захлебнулся? И все же пишу ему ответ. По себе людей не суди и почаще в зеркало смотри. Жестко, да, но он первый начал. Но как же было приятно сегодня заявиться в его офис в таком виде. Я вообще не позволяла себе такого никогда, но черт меня дернул так поступить. Зато как феерично вышло. Сидящие там мужики просто рты пораскрывали. Эта моя выходка как будто выдернула меня из моего купола спокойствия, в котором я жила. И тут опять пришло сообщение. «Нарываешься?» Я хмыкнула и просто коротко ответила. «Нет». Потом сделала телефон на беззвучный и, открыв ноут, принялась за работу. Через 5 минут я уже забыла про этого выскочку. Всеми мозгами была в проекте. Работа — мое все.